Глава 14. Мой грузовичок бежит по шоссе, покряхтывает. Километров через 20 я начинаю ему доверять. Попробовал на всех режимах, ничего, тянет. Немного раздражает гудение в заднем мосту. Или не грола маловато, или подносилась сателлитка. Есть такая шестеренка. На место приеду, нужно будет посмотреть. В кузове ребята горланят песни. Если в машине больше 5 человек, жди песен. Это уж закон. Дальняя дорога располагает к пению. Я в кабине один. Предлагал Веньке со мной сесть, но он отказался. Не захотел отрываться от масс. Я приглашал девушек, но их было 4. И чтобы никому не было обидно, все забрались в кузов. Еще бы, там 12 молодцов. Один человек сам попросился в кабину, но я его не взял. Это был Володька Бинда. Он тоже едет с нами в колхоз. Бинда поступил на завод токарем в механический цех. Не понадобилось моей рекомендации, его и так приняли. Дима провернул. Он горой за Бинда. Говорит, уговорю его поступить в вечернюю школу. Володька где-то ухитрился закончить 8 классов. Там, наверное, в колонии. Я слышал, что он на заводе, но вот что поедет с нами, не ожидал. Это все штучки Сереги Шарапова. Сначала говорил, что в деревню поедут только комсомольцы, что это ответственное поручение и все такое. А под конец стал записывать в бригаду всех, кого начальники цехов предлагали. А начальник цеха хорошего работника сплавлять не будет. Я увидел Володьку у заводских ворот. Он уже успел сойтись на короткую ногу с ребятами и что-то им травил. Те только со смеху покатывались. Увидев меня за баранкой, Володька удивился. Он сразу замолчал и что-то спросил у рослого парня в желтой футболке. Его, кажется, Мишкой зовут, из кузнечного цеха. Когда все забрались в кузов, Бинда подошел и, ухмыляясь, сказал: «Дорога большая, одному скучно будет. Возьми в плацкартное купе. Я тебе разные байки из тюремной житухи выдавать буду». «Ребята обидятся», — ответил я. «Им тоже интересно послушать, так что полезай наверх». Я сказал это добродушно, без желания задеть его. Я понимал, Володька идет на сближение, ему хочется сгладить нашу встречу у старого дома. Но мне не хотелось ехать с ним вдвоем и слушать воровские байки. «Вас понял», — сказал Бинда, — «все правильно». Глаза у него светлые, непроницаемые. Он поднял с земли свой небольшой рюкзачок и, крикнув «Держи шмотки!», швырнул в кузов. Затем, едва коснувшись заднего ската, легко перемахнул через борт. Я так и не понял, обиделся он или нет. Большая черная баранка удобно скользит в ладонях. Шоссе не очень широкое, местами выбито. По сторонам чахлый кустарник. Листья еще маленькие, и красноватые кусты просвечивают насквозь. Трава на буграх зеленая и свежо блестит. За кустами черные распаханные поля. Там ползают тракторы, копошатся люди. Впереди подъем. Несмотря на то, что я разогнался и дал полный газ, машина сбавляет ход. Сзади засигналили. Я взглянул в зеркало. ЗИЛ наступает на пятки. В кузове полно парней и девушек, тоже в деревню. Много сегодня машин держит туда путь. Не хотелось мне уступать дорогу, но ЗИЛ все равно не даст житья. У него скорость не чета моей. Сейчас пропущу, и поднимется радостный гам. Так оно и случилось. Как только передо мной замаячил задний борт грузовика, пассажиры загоготали, замахали руками. Кто-то даже язык показал. Сразу за поселком нас обогнал порожний самосвал. Он пролетел мимо, как громовой раскат. В железном кузове каталась железная бочка. Шофер гнал, как угорелый. К шоссе придвинулись березы, и сразу будто светлее стало. Белые с коричневыми родимыми пятнами стволы. легкая, как кружева, молодая листва, и бегущие вслед солнечные пятна на облепленных прошлогодними листьями кочках. А в кузове слаженно пели, качает, качает, качает, задира ветер фонари над головой. На 70-м километре в железный верх кабины замолотили кулаками, требуют остановиться. Облюбовав впереди симпатичный ельник, я притормозил и свернул на обочину. Мотор несколько раз дернулся, звякнул металлом и затих. Слышно, как бродит вода в радиаторе. Опустив на колени руки, я почувствовал, как заломило в том месте, где спина соединяется с шеей. Это с непривычки. Давно не сидел за баранкой. Машина охнула, закачалась. Ребята с грохотом посыпались из кузова на землю. Погромыхивает грузовик по шоссе. Лесные озера отражают в своей темной воде высокие ели и сосны, и облака. Тихие, спокойные озера. Без лодок, без рыбаков. Пейзаж все время меняется. Зеленые равнины, лесистые холмы, рощи, сосновые бары. Венька, он после перекура сел в кабину, с удовольствием смотрит по сторонам. Он в клетчатой куртке с кожаными пуговицами, на ногах новые резиновые сапоги. Это комендант его уважил. Он явно симпатизирует Тихомирову. Недавно поставил ему новую пружинную кровать, принес специально для Веньки несколько лишних распялок для костюмов и рубашек. И вот отыскал резиновые сапоги. «Обрати внимание вон на ту старуху», — показал Венька. «Мы как раз проезжали маленькую деревню, каких-то два десятка почерневших домишек. Старуха в грубых мужских сапогах и рваной телогрейке стояла на обочине, опершись на желтую суковатую палку. Она задумчиво глядела на дорогу. Черный платок домиком надвинут на глаза. Больше я ничего не заметил. И старуха, и деревушка остались позади. «Старуха, как старуха», — сказал я. «У нее безразличные глаза. Всю жизнь проторчать в такой глуши. Ну что она видела?» Изба, огород, корова, ребятишки. Наверное, в кино-то ни разу не была. И вот живут в таких деревнях люди. День, ночь, сутки, прочь. Побывав в большом городе, эта старуха скажет, как там только люди жить могут. Каменные громады, мчатся машины, шум, гам. Все куда-то торопятся. Господи, я и недели бы там не выдержала. Ты хочешь сказать каждому овощу свое место? Когда-нибудь на старости лет поселюсь в такой глуши и буду себе жить. Я к тебе в гости приеду, — сказал Венька, — на 2 дня. Мой дом будет стоять на берегу озера, рядом глухой лес, где полно всяких грибов. В камышах деревянная лодка, на жердинах сохнут сети. И приплывет к тебе золотая рыбка и спросит, чего тебе надобно, старче? Я ей отвечу, мне надобно, чтобы земля вращалась, как всегда, чтобы светило солнце, лето сменялось осенью, а зима весной, чтобы на земле были леса, озера, моря, а на небе облака. — Ты не пробовал стихи писать? — спросил Венька. — В тебе пропадает лирик. Правда, об этом уже было. Как это? Пусть всегда будет солнце. Было, — сказал я. А я бы попросил у золотой рыбки таланта, — сказал Венька. Вертится у меня в голове один потрясающий проект. Еще в институте кое-какие наметки сделал. А вот всерьез браться за него побаиваюсь. Вдруг таланта не хватит. Если удача, то будет у меня все, что может пожелать молодой, подающий надежды инженер. А что человеку нужно? Наверное, деньги, хорошая квартира, общественное положение. Допустим, мой проект принят. Начальник отделения дороги присылает приветственную телеграмму и премию. Начальник завода на блюдечке с голубой каемочкой преподносит ключи от квартиры. Живите, дескать, Вениамин Васильевич, и творите впредь на благо родного завода. Я сбоку взглянул на него. Венька, подавшись вперед, задумчиво смотрел на шоссе. Черные брови сошлись вместе, глаза прищурены, на губах улыбка. И не поймешь, всерьез он говорит или шутит. Мне было интересно, что он еще скажет. И я подхлестнул его. Ну, получишь хорошую квартиру. Вот мы говорили про старуху. Я не лирик, как ты, не вижу поэзии в русской печи, телятах, навозе. Человек должен жить красиво. Человека должны окружать красивые, изящные вещи. А это может дать город, цивилизация. Наконец-то за это взялись всерьез. И постановления, и в газетах. Мне приятно держать в руках красивую вещь, будь то пневматический молоток или электробритва. Ты обратил внимание? Некоторые вещи у нас теперь стали делать гораздо изящнее. И упаковка, и качество. Кануло в лето то время, когда налаживание быта считалось мещанством. Да, я хочу иметь отдельную квартиру со всеми удобствами. Пришел с работы, пустил горячую воду, забрался в кафельную ванну. «Я предпочитаю баню», — сказал я. «Брызгайся сколько хочешь, тут тебе и парная». «Дремучий ты человек», — улыбнулся Венька. «У каждого свои запросы и потребности. Один любит ананасы, а другой шпроты. Вот я инженер, а что имею? Несколько рубашек, две пары туфель, выходной костюм и железную койку с солдатским одеялом в общежитии. Ты инженер-то всего 2 месяца? Между прочим, я бы мог свободно остаться на кафедре, — сказал Венька. Все-таки получил диплом с отличием. Что ж тебя толкнуло на тернистый путь инженера-производственника? Такая блестящая перспектива. Молодой ученый, кандидат, профессор. Или не захотел быть чистой воды теоретиком? Сейчас ученый, не знающий производства, пустое место. Хороший инженер-производственник запросто заткнет за пояс такого теоретика. Кстати, талантливый инженер – желанный гость в институте. Читай лекции, доклады. При желании можно ученую степень получить. Венька, улыбаясь, с интересом слушал. «Молоток», — сказал он, — «все верно. А с кафельной ванной придется подождать». «Далась тебе эта ванна», — сказал Венька. «Это я так, для красного словца». «Что же у тебя за проект?» — помолчав, спросил я. «Тема моего диплома — реконструкция паровозо-вагоноремонтного завода». «Ваш завод», — Венька запнулся, — «я хотел сказать наш. Так вот, через 1-1.5 года наш завод будет ремонтировать тепловозы. Я был в конструкторском бюро и видел типовой проект. Предполагается остановить производство и строить целый огромный комплекс». «А старые цеха на слом?» — спросил я. «Кое-что используем для второстепенных цехов, как, например, кузнечный, литейный. Остальное ломать к чертовой бабушке. Богато живем», — заметил я. «Соображаешь», — снисходительно улыбнулся Венька. Походил я по заводу, по цехам, и вот пришел к какому выводу. Можно, не останавливая производство, строить новый комплекс на базе старого завода. Подсобные цеха сгруппированы вокруг основного цеха сборки. А это главное. Ну, ты представляешь себе, как будут ремонтировать тепловозы? Ты давай дальше, — сказал я. Венькин проект всерьез заинтересовал меня. Маневровый пригоняет к дверям разборочного цеха неисправный тепловоз. А выходит он из дверей цеха сборки после экипировки исправный и новенький, как юбилейный рубль. Весь ремонт производится в едином комплексе. Не то, что сейчас. Бедный паровоз разбирают на части и детали транспортируют в разные цеха. В котельный котел, в арматурные приборы управления, в колесно-бандажные колесные пары. На одну транспортировку уходит до черта времени. Я не пойму одного, как ты мыслишь все объединить, и ремонт паровозов, и реконструкцию. Венька взглянул на меня и улыбнулся. Гениальное всегда просто, сказал он. Тысячу раз ты проходил по старой ветке, разделяющей паровозы сборочный цех и колесный, самые крупные на заводе. Ну, проходил, и 1001 пройду, но при чем здесь этот проезд? Вот что значит не иметь технического воображения, сказал Венька. Это огромное пустое пространство между цехами можно перекрыть, воскликнул я. Слава богу, рассмеялся Венька, сообразил. Нужна крыша и две торцовые стены, и мы имеем на пустом месте огромный цех. Это и будет основной сборочный цех. Кстати, места хватит для цехов ремонта и сборки тележек, колесных пар, электроаппаратуры. Котельный, примыкающий к сборочному, будем реконструировать под цех по ремонту электрических машин. А паровозы сборочные нетрудно реконструировать в цех по ремонту дизелей, подсказал я. Попал в небо пальцем, засмеялся Венька. Цех сборки будет продолжать ремонтировать паровозы. Параллельно. В этом и сила моего проекта, чудак. А где же будет дизельный цех, спросил я. Можно временно использовать вагоны. Это ведь далеко от сборочного. И рабочие, как и раньше, будут транспортировать за 3-9 земель многотонные дизели. Ты руками-то не размахивай, сказал Венька. Впереди автобус. Его проект мне очень понравился. Не зря у нас учат в институтах. Ай да Венька. Начальство руками и ногами ухватится за этот проект. Шутка ли? Не снижая производительности труда, реконструировать завод. А мы-то уже боялись, что придется переквалифицироваться в каменщиков и штукатуров. Я хотел еще потолковать о проекте, но Венька не поддержал. Наверное, ему, инженеру, неинтересно обсуждать со мной этот вопрос. А может, просто о другом задумался. Я не специалист, сказал я, но проект твой — это потрясающе. Венька улыбнулся, он уже остыл и спросил совсем о другом. Ты знаешь этого парня? Ну, он еще к тебе подходил. Я понял, о ком речь. А что? Он мне не нравится. Пока мы стояли, они с Зайцевым смотались в лес, вернулись такие веселенькие, наверное, втихаря бутылку хлопнули. Все равно на всех не хватило бы, сказал я. Венька достал из кармана записную книжку, полистал. У меня даже фамилия не записана, сказал он. Шарапов прислал его перед самым отъездом. Владимир Бинда, сказал я. 27 лет от роду, беспартийный, токарь из механического. Зайцев так ему в рот и заглядывает. Боюсь, этот Бинда ребят будет баламутить. Он не дурак, сказал я.